Дима выбрался из машины прежде, чем Костя успел подскочить к ней. «Где она?» — заорал Костя, налетев на Диму, словно растрепанный воробей. Он был смешон и жалок в своем праведном гневе. Суетливый, шумный, в этой кофте своей бабьей, расстегнутой. «Где она?» — повторил он, задыхаясь. «Не ори!» Дима преградил ему путь. «Она здесь. Спит. Не ори. Разбудишь». «Спит?» — переспросил Костя потрясенно. «Спит. А почему?» Он задохнулся и замолчал. На него больно было смотреть. Диме всегда было больно смотреть на человека униженного, смятого, и он отвел глаза. «Почему она спит?» — допытывался Костя с каким-то жалким упорством отчаяния. «Вы что? Вы? Почему она заснула?» «Потому что не досыпает. Хронически», — рявкнул Дима ненавидяще. «Вот почему». «А-а-а», — сказал Костя с видимым облегчением. «Потому что заездили бабу», — шепотом орал Дима, отталкивая Костю подальше от машины, к подъезду. «Воду на ней возите, всем семейством. Дай ей поспать хоть раз в жизни», — добавил он уже устало. «Иди отсюда. Пусть спит. Я покараулю». «Вот что», — пробормотал Костя, замолчал и поднял на Диму глаза. Дима стоял перед ним, лет на 10 моложе, на 2 головы выше, молодой, косая сажень. Бабам, наверное, нравится. Денег немерено, не глуп вроде бы. Зачем она ему? Костя растерянно взглянул на машину. Его жена спала, свернувшись калачиком, на заднем сиденье, заботливо укрытая плащом. «Укрыл? Поди ж ты! Сам стоит на осеннем ветру в рубашечке, ежится зябко. Тут, похоже, серьезнее, чем можно было бы ожидать. Зачем она ему? Ему не фамилия нужна. Или не только фамилия. Захочет ее увести, уведет в 2 счета. Да нет, Нинка не такая. Нинка святоша, праведница. Она и не изменила-то ему Косте ни разу. И все же, все же». «Вот что», — повторил Костя глухо, — «отдай мне рукопись. Не надо ничего печатать. Без тебя обойдусь. Я сам». «Да ну!» — хмыкнул Дима с недоброй усмешкой. «Сам? А что ты сам можешь-то? А? Ты бабу свою, семью свою куском хлеба обеспечить не можешь». «Это не твое дело», — выкрикнул Костя затравленно. «Руки, ноги на месте. Вроде не инвалид. Песок из тебя вроде еще не сыплется. Иди вагоны разгружай. Ищи работу. Дай ей передохнуть элементарно», — говорил Дима возбужденно, тесня Костю к дверям подъезда. «Найду», — кивал Костя, глядя на него с бессильной яростью и пятясь. «Ищи». «И найду, не беспокойся. А ты сгинь. Понял?» «Это уж мое дело». Дима оттолкнул его к подъезду, захлопнул дверь и прижался к ней спиной, не давая Косте возможности выйти. Костя молотил в дверь кулаками, пинал ее ногами и сипло вопил. «Открой! Открой, скотина!» Диму прошиб нервный смех. Более дурацкую сцену трудно себе вообразить. Он, Дима Пупков, владелец заводов, газет, пароходов, стоит в замызганном дворике московской окраины, закрывая спиной дверь старой хрущевы, дрожащую от ударов ног какого-то полуспятившего люмпина. Дима отошел в сторону, Дверь распахнулась,